Естественно, мы не смогли устоять перед таким соблазном и сыграли несколько партий. Скажу вам без всякого хвастовства, победа во всех 6 партиях осталась за мной. Сказывается шахматный кружок в детстве. После очередного разгромного поражения в 6-й партии демон с огорчением смел крылом оставшиеся фигурки. Внимание! Получено новое умение «Игра в Шойван». Умение «Игра в Шойван плюс 3». Ой, надоело с тобой играть. Пойдем лучше делом займемся, аборигенам поможем. Репутацию поднимем вместе с кармой или там, запнулся Черныш, минералы добудем. Если ты не забыл, то у тебя 3 гнезда простаивают. Могу прямо сейчас изумруд и 2 сапфира вставить. Сам же сказал не делать этого. Я и сейчас тебе говорю, что спешка ни к чему. Вот представь, если окажется, что их потом вытащить нельзя будет. Что тогда? Гаркнул демон. Хотя знаешь, начинать с чего-то надо. А лучше изумруда мы навряд ли в ближайшее время что-то найдем. А я сразу говорил. Так мы тогда торопились. Принимают решение в торопях. Повторюсь, идиоты, осуждающим взглядом посмотрел на меня чертик. Ну ладно, коли у нас сейчас есть время, давай обсудим. Примем решение не торопясь, сдался я. Да в грудь втыкай, нечего тут обсуждать. 2 минерала должны быть симметричны, а 1, или в грудь должен быть инкрустирован, или в лоб. Демон немного собрался с мыслями, затем продолжил. Но изумруд большой, а лоб у тебя не настолько огромен. Да и смотреться будет, мягко говоря, ужасно. А вот если тот будет помещен в грудь, всегда можно скрыть кирасой или куском ткани. У меня не было особого желания перечить питомцу, поэтому я инкрустировал камень, пытаясь максимально соблюсти симметрию. Это получилось не с первого раза. Какое-то время камень вообще не вставлялся. Внимание! Инкрустирован камень изумруд чистого сна. Внимание! Камень находится не на своем месте. Бонус уменьшен. Внимание! Ваш уровень здоровья увеличивается на 10% на все время, пока инкрустирован камень. Внимание! Ваш уровень здоровья увеличивается на 10% на все время, пока инкрустирован камень. Внимание! При попытке извлечь минерал с вероятностью 64% он будет разрушен. Вот скажи мне, в какой раз ты хреново думаешь? А, я был немного, самую малость, зол на рогатого чудика. Что такое? Невинно удивился демон. Да, вот, бонус неполный. Чтоб я тебя еще раз послушал, а вообще знаешь что, вызывай там своего мага. Черныш посмотрел на меня глазами, большими, полными тоски, глазами, давай, хоть познакомлюсь с этим волхвом. Демон с поникшими крыльями и взглядом, уставленным в пол, исполнил мое приказание. Небольшая тьма на несколько секунд окутала все тело Черныша, а затем резко, как это бывает в фильмах, исчезла, явив мне статного, худощавого, но вместе с тем грациозного, на первый взгляд, демона. Одета вторая версия питомца была довольно проста: темный балахон, скрывающий в своей тени лицо и тело старого мага. В руках престарелый волхв держал простой деревянный посох, без всяких украшений, росписи или чего-то еще свойственно магическим вещам. Честно говоря, эта деревяшка больше напоминала обычную палку, но во мне не было сомнений, что это именно посох. «Приветствую хозяина!» Тихим шепотом, который свойственен мертвецам, промолвил новый знакомый, какие будут указания. Мда, от привычного мне торопыги ловкача этот демон отличается как небо и земля, говорит медленно. Голос склизкий какой-то, хотя, то, как он галантно заменил приказание на указание, мне по душе. Ну привет, для начала расскажи все, что умеешь сейчас и то, в чем в теории сможешь овладеть, попросил я, а затем добавил, только побыстрее. «Пожалуйста, есть повод торопиться», — заявила фигура в балахоне. «Да как такого нет, но, в общем, давай, рассказывай. У меня 3 ветки магии — огонь, тьма и ментальная. На данный момент не могу практически ничего. Зажечь свечку или немного отогнать свет в комнате — максимум моих сил. Однако, в перспективе смогу испепелять города и погружать в вечный сумрак целые королевства. Ага, знаем мы таких». Я тоже в перспективе могу сдерживать удары всех богов одновременно и возводить горы одним движением брови, я хмыкнул. Вы, хозяин, тоже маг, не уловил моего сарказма худощавый. Отчасти, не беси меня, магл чертов. Давай конкретно, на что ты будешь способен. Скажем, если возле тебя страшной смертью умрет 10 псевдоразумных существ, несколько мощных огнишаров или парочку копий тьмы, по существу ответил демон. ДПС, этот игровой термин я узнал еще от Марты, кстати интересно как они там, я надеялся ввести в ступор, хотя бы на несколько секунд собеседника, но ничего не вышло. Около 200 урона от огня по небольшой области или 300 от тьмы, но на единичную цель. Насколько хватит запаса маны, если использовать заклинание по максимуму? Я продолжал задавать вопросы старику, нужно больше информации. Не больше 15 секунд. Есть защитные заклинания в одной из веток, есть во всех трех ветках, но слабые. Огонь, тьма и ментал имеют прекрасный атакующий арсенал, но в защите слабее всех остальных дисциплин. Вот почему так нельзя сразу, конструктивно, четко. Я пожаловался непонятно кому. Сыграем, я указал своей каменной ладонью на стол, на котором стояла доска с шахматными фигурками. На все ваша воля, повелитель, польстил мне худощавый маг. Вот вроде мелочь, а мне приятно. Демон был очень удивлен, узнав правила игры. С его слов, это первая игра вот уже за несколько сотен лет, правила которой он слышит впервые. Есть, конечно, аналоги, но они довольно сильно отличны Шойвана. Интересно, как это он, всемогущий волшебник, попал в этот шар? Да и вообще, если он тут, то почему утратил все свои силы? Навряд ли демон, проживший тысячелетия, нажил только палку, кусок темной ткани, да арсенал мелких фокусов. Если первый проныра еще ладно, то этот почтенный гражданин, странно. Пришла мне мысль, пока я расставлял фигуры по своим местам. Я проиграл, вчистую, 3 раза подряд. Если у крылатого я выигрывал с небольшим отрывом ходов, то маг не дал мне даже подобраться к своему флагу. Ты хороший соперник, даже слишком, я вздохнул, вставая из-за импровизированного игрового стола. Умение игра в Шойван +1. Спасибо за похвалу, господин, прошептал мелкий фокусник. Да ни за что, ладно, с тобой познакомились, возвращай мне моего мелкого засранца, попросил я мага. Тело худощавого волхва вновь на несколько секунд обуяла кромешная тьма, не позволяющая увидеть, что происходит за ее завесой. Миг и мгла мгновенно развеялась, явив привычного мне черныша. Понял, впредь больше не повторится. Пропалил демон сразу, как оказался. Что ты понял? Саркастически спрашиваю я. Все понял, с готовностью заявил рогатый. Ясно, все с тобой, понятливый, улыбнулся я. Не беспокойся, менять тебя на того умника я буду только в исключительных случаях. По крайней мере, советоваться точно буду с ним, да и в бою пользы от него поболе, добавил я, отведя глаза в сторону, а так, с тобой привычнее. Угу, радостно согласился черныш, а теперь пойдем, потом и кровью, просто потом зарабатывать карму, ну и репутацию заодно. Уверен, габоры не откажутся от нашей помощи, а если откажемся, у кирки есть еще запас прочности, все-таки пришлось использовать кирку, какой-то работы, где моя помощь была бы необходимой, не оказалось. Женщины присматривали за детьми и готовили пищу, мужчины оттачивали мастерство ведения боя. Спустя 3 скучных дня, итак, подведем итоги. За 3 дня ты поднял силу и выносливость на 2 пункта, опнул шахтера на 1, чуточку поднял репутацию и, как вишенка на торте, на целый пункт увеличил карму, сиронизировал демон. Мда, если так будет продолжаться, то я внуков тут не только понянчить, но и воспитать успею. Необходимо действовать. Предлагаешь вдвоем пойти зачищать подземелье, кишащее насекомыми? Спросил я устало. Ну почему вдвоем? Необходимо воодушевить народ габоров, убедить их, что из кореня можно будет жить спокойно, их трогать не будет. Вчера пытались, я вздохнул, не воинственный они народ, сам же знаешь. Плохо пытались, не унимался демон, оратор из тебя, как впрочем и из меня, неважный. Надо для начала все обсудить с твоим умником. Это ты сейчас о ком? Черныш сделал невинный вид. Ты все прекрасно понял. Вызывай сюда, мага. Знакомый процесс преображения явил мне вторую ипостась моего питомца. Для начала, у тебя теперь будет свое имя, или даже скорее кличка. Умник. Это первое, я загнул большой каменный палец. Второе, как у тебя с искусством убеждения. Я ненадолго остановился, обдумывая фразу. И третье, как ты считаешь, следует ли нам лезть к жукам? В школе ментала есть подветка, отвечающая за управление разумом, если в об этом. Тихим голосом прошептал маг. Нет, я же об этом. Уверен, что при подобном подходе мне только снизит карму. Короче, мне просто жизненно необходимо поднять карму до 1000 в кратчайшие сроки. Есть идеи? Мне необходимо точное описание всех ваших действий и всего, что с вами происходило за последние 5-6 дней. Не упускайте ничего. Шерлок Холмс доморощенный блин. Он хоть представляет, сколько всего произошло за эти дни. Да я рассказывать буду полдня. Мысленно воспротивился я. Рассказывать пришлось действительно долго. Не полдня, конечно, но несколько часов я без умолку молол языком, иногда возвращаясь к уже рассказанным ситуациям, когда вспоминал что-то новое, делая повествование все более четким, пусть и менее конструированным. «Тяжелый случай», — после нескольких минут тишины произнес престарелый демон, «тяжелый. У матери Роя очень сильно развита ментальная магия, если она смогла парализовать болью гуманоида на вроде тебя. Однако, по какой-то причине, не применяла его до этого. Более того, если ты не ошибся, то ни в одном сражении ни один солдат не погиб от ее рук. Здесь есть два варианта. Или она недавно овладела магией, что весьма маловероятно, для достижения такого уровня требуются годы тренировок, или эта способность требует огромных затрат. Пока нельзя понять каких, но это и не важно. Главное, что сейчас она потратилась и ослаблена. Вдовесок ко всему, как я предполагаю, из-за малого бога над долиной весит определенного рода защита, спасающая от магии, рассуждал вслух или, возможно, информировал меня демон, если выходить, то лучше всего сейчас, жители деревни оклемались после сражения, жуки еще не успели восстановить популяцию до прежнего значения ух главной проблемы с главным умением. Кстати, возможно, именно поэтому не было никаких мысленных посланий о неминуемой расправе или о том, как плохо тебе будет житься, и тому подобного. В общем, решил подытожить я, ты даешь добро и советуешь идти в контрнападение, да, или сейчас, или продолжайте стучать киркой, без эмоций подтвердил умник. Тогда дело за малым, убедить толпу в том, что сейчас просто необходимо расправиться с огромным роем насекомых. Не могу согласиться с вами, безучастным голосом сказал маг. Да знаю я, знаю, что это вовсе нелегко. Я не о том, если ваша цель поднять карму, то лучше это делать в одиночку. Риск жизнью ради счастья других всегда ценился богами. И чем успешнее вы себя проявите, чем больше урон нанесете Рою, тем больше кармы заполучите. Ну тогда, что ждать? Пойдем, предупредим главу поселения. Точнее, я предупрежу, тебя-то он не знает. Я немного оторопел от заявления второй ипостаси питомца, однако решительно был готов действовать. А потом пойдем спустимся прямо в жерло преисподней и покажем этим жукам. Это плохая идея, начал было худощавый старик, но я его перебил. Ты пойми, мне это, как можно быстрее выйти отсюда надо. Сестре помочь, я и так тут засиделся, ожидая у моря погоды, попытался оправдаться я. Да и минералов я добыл столько, что хватит несколько колоний разворошить. Демон пожал плечами, мол, не его дело, как скажешь, так и будет. Лучше посоветуй, какие кристаллы и куда вставлять. Я протянул с десяток различных разноцветных камушков. Их лучше не инкрустировать никуда вовсе, если вы собираетесь штурмом брать хорошо защищенное пристанище насекомых. Исцеление понадобится больше. Наверное, тут ты прав, согласился я с мудрым советчиком. Черныш накопил тебе эмоций, потрать все на боевую магию, на какие заклинания выбери сам. Действительно, удивительно, но демон, просто шатаясь по деревне, смог накопить довольно много опыта. То какой-то ребенок поцарапается, то женщина ударится ногой о какую-то вещь не на своем месте, то воин получит травму на тренировке. Все эти маленькие, незначительные происшествия, небольшое проявление эмоций питали силу моего питомца. Ну что, в путь? Кирилл тяжело встал, огромное тело и маленькая ловкость давали о себе знать и, делая большие широкие шаги, пошел к пещере, ведущей к погибели. В тот момент он улыбался, думая лишь об одном, что через несколько часов он покинет подземный плен и отправится на поиски сестры. За ним едва ковылял древний маг, заточенный в сильнейшем и древнем артефакте. На его лице нельзя было уловить и грамма эмоций, века научили его скрывать их глубоко внутри себя, не показывать окружающим. Посох старого волшебника немного изменился, это практически не было заметно глазу, палка немного удлинилась. Появились первые черточки рисунков. Невероятно рискованный план. Какие планы, господин? Учтиво поинтересовался демон-маг, который шел несколько позади меня по гладкому полу светло-коричневой пещеры. Немного замялся я, по правде говоря, я надеялся, что ты, будучи великим магом, имел большой опыт в сражениях. И уж точно ты должен знать, каким образом уничтожить каких-то там жуков. На лице демона незаметно промелькнуло какое-то неуловимое чувство, что-то, буквально на сотую долю секунды, изменилось у него в лице. Возможно, это был взгляд или небольшой сдвиг хмурых, еле заметных бровей, или легкое движение угла губ. Это не осталось незамеченным Булыгой, пусть он этому и не придал значения. Если все, что описало ваше сиятельство, демон выговорил последнее слово невероятно быстро, как хорошо заученную скороговорку, то, вероятно, уже через несколько сотен метров нам попадутся первые патрули жуков-солдат и несколько десяток трудящихся жуков-рабочих. Сразу после первого нападения за нами прибудет много превосходящий по силам отряд противника, который, всенепременно, не оставит от нас ничего. Советчик затих. Я было подумал, что он размышляет и не стал перебивать его с мысли, однако через несколько десятков секунд молчания стало понятно, что демон кончил и дальнейшего развития не планируется. Номер заказа 2 090 343 и куплено на сайте Литнет. Но, многозначительно протянул я, у тебя есть план или хотя бы несколько дельных мыслей по этому поводу? Нет, все тем же безучастным голосом сказал старик. Я ожидал хотя бы несколько слов, поясняющих ответ, но их вновь не последовало. Рогатый начинал меня подбешивать. «Да что ж у вас, у демонов зарасовая привычка такая», — возмутился я, — «каждое слово вытягивать приходится. Родина научила», — только и ответил демон. «К тому моменту я практически закипел и был готов взорваться, благо я могу, если очень сильно этого хочу, себя сдерживать. Сейчас могу. Хорошо, если у вас йота, будем считать ужасное проявление этикета, отвечать исключительно на те вопросы, которые заданы напрямую, то я так и буду общаться со всей вашей братьей. Буду надеяться, привыкну». Я вздохнул и хотел было даже потереть виски, но вспомнил, что нахожусь в каменном теле. Итак, вопрос. Как мне заработать как можно больше кармы за этот крестовый поход? Необходимо как можно дальше пробраться незаметно, используя ваше врожденное умение. Меня можно на время спрятать в шар и призвать в момент сражения, к тому же будет некий эффект неожиданности. Непосредственно в бою пытаться убивать самых сильных и самых опасных для деревни жуков. Непозволительно медленно говорил питомец. Отлично, так и поступим, сказал я, доставая черный шар. Демона, который не произнес ни слова, за несколько секунд затянуло в свой миниатюрный дом, как джина в лампу. Отлично, теперь врубаем стелсы медленно, крадемся в логово к мерзким тварям. На самом деле, с каждым шагом я все больше и больше сомневался в себе и своих силах. Когда я добрался наконец до поворота, меня уже одолевали бурные сомнения. А стоит ли оно того, сестра? А вдруг провалюсь, что тогда? Выкручусь и попытаюсь снова. Справлюсь ли я? Должен. Я справлюсь, максимально тихо прошептал я, пытаясь придать уверенность в себе и своих силах. Справлюсь. С этими воодушевляющими словами я направился вниз, к тому повороту, где когда-то скрылись жуки. Что-то мне не по себе. Кажется, скрежет. Точно, тихий, значит, где-то вдалеке. Блин, ночное зрение, конечно, выручает, но дальше 50 метров все равно ничего не видно. Кажется, вон то черное, дребезжащие пятнышки жук. Или мне просто кажется. В любом случае необходимо идти еще осторожнее. Через полсотни метров на горизонте видимости действительно показались жуки рабочие, которые смирно занимались себе делом, добывая что-то из-под камней. Я вплотную прислонился к стене и максимально замедлил шаг. Вроде не замечают, но это не повод расслабляться, не заметят эти впереди, я уверен, попадется еще не один десяток таких мини-групп. Следующие несколько часов были наполнены первобытным волнением перед опасностью и самой натуральной скукой. Чем дальше в пещеру, тем упитаннее и внушительнее становились жуки. Количество отрядов увеличивалось в геометрической прогрессии. В какой-то момент я понял, что нахожусь на грани фола, но продолжал куда-то идти. Мне кажется, эти твари начинают что-то подозревать, каким-то образом чувствуют меня. На уровне инстинктов, что ли, или у меня просто паранойя разыгралась и меня не замечают, и эти взгляды в мою сторону, редкие замирания, не более чем проделки моей фантазии, наверное. Я, на свой страх и риск, не останавливался, желая пробраться как можно глубже в пещеру. Мне это удавалось, жуки действительно были заняты работой или не готовы к любого рода диверсиям, что не замечали меня, прислоненного к краю стенки пещеры. Не могу точно сказать, какой период времени я спускался, но могу вас заверить, что мне казалось, я провел целую вечность в компании неприветливых жуков, прежде чем вдалеке показались мощные, огромные насекомые. Их размеры поражали, каждый из верзил был выше меня на голову, а то и на две. Они стояли и охраняли дальнейший относительно узкий проход, ведущая не пойми куда. Уж эти точно меня заметят. Кажется, я пришел. Только вот что дальше-то, если мне обычные жуки доставляют проблем, с их-то ростом около метра, то на что я противопоставлю этим шестилапым гадзилам? Как говорил демон, необходим анализ. Толщина хитина у этих особей должно быть больше. Кирка или пока еще слабое боевое заклинание не подойдет, не пробьет, а другой магией я не владею. Зато мой ручной маг должен иметь в арсенале парочку слабеньких фокусов. Значит, чтобы расправиться с верзилами, достаточно зафиксировать их, а остальное поручить питомцу. Только вот проблема в мане после такого ее транжирства будет, но это перетерплю. Поехали дальше. Сразу после нападения набегут твари всей толпой и будут меня мочить, но я, будучи положительным героем, всех одной левой одолею. Мда, докатился, иронизирую над самим собой. Мои мысли скакали из-за волнения, и я бы наверняка еще долго простоял в мысленной абстракции, если бы небольшое, незначительное изменение в ситуации. Какой-то отряд приблизился к охране и, спустя несколько секунд, получив допуск, прошел внутрь. Это заставило меня резко пересмотреть план действий. Охранник нужен для чего? Чтобы что-то охранять. А зачем нужны сильные охранники? Чтобы охранять что-то стоящее, ценное, то на что могут позариться другие. Удивлял я сам себя железной логикой. А что самое ценное для насекомых? Что хранятся в центре муравейника, улья и прочих жилищных помещениях летающих и ползающих? Ну, помимо еды, которая, впрочем, у данного вида и по человеческим меркам дорога. Должны быть личинки, или яйца, в общем, что-то незащищенное и слабое. Но помимо этого там наверняка есть корень всех бед, матка, убив которую я смогу, если не избавить деревню навсегда от проблемы, то решить ее на некоторое время. Я злобно ухмыльнулся и стал ожидать подходящий отряд, чтобы, воспользовавшись секундной заминкой, проникнуть вовнутрь. Как назло, жуки не хотели возвращаться с добычей, и мне приходилось, изнывая от скуки, предаваться томительному ожиданию, разглядывая то стены, то жуков-стражников, то потертую сумку. Да они сговорились. Напряжение за это время немного спало, но я все равно нервничал. К моему удивлению, показался первый отряд, состоящий из нескольких рабочих и одного воина, который возвращался с добычей. Я максимально осторожно приближаюсь на опасно близкое расстояние к охране. Эти несколько метров я преодолевал все то время, пока группа насекомых прошла полсотни метров. Итак, пошел. Идеальный момент, главное не спалиться. Так вроде не замечают. Не замечают. Да, я это сделал. Я это сделал. А теперь осторожно, прижавшись к стеночке. Ликовал я, оказавшись по другую сторону узкого прохода. Но, как оказалось, я слишком рано радовался. Внимание! Получен урон 543. Тут необходимо отдать мне должное, я не сплоховал. Почувствовав резкую боль, я развернулся и привел черновой план в действие, закрыл обоих в небольших сооружениях с небольшим отверстием для магии колдуна. Естественно, я не остановился на достигнутом, все-таки если мне обнаружили, то действовать надо на полную. Первый кол насквозь протыкает рабочего, отправляя того к праотцам, второй – война, пригвоздая его к месту, а затем его добивает мою мощный кулак. Еще несколько ударов и битва окончена за неимением противников, способных сражаться. Немного подкорректируем план, будем с боем прорываться к незащищенной матке или хотя бы личинкам. Мага взывать сейчас нет смысла, не уверен, что он сможет поддержать мой темп бега, слишком хил. А вот черныша, да, так и сделаю. Я достал шар из кармана и на бегу призвал умника. Быстро черныша сюда. Сразу, приказал я. Пуф, и передо мной вновь стоит крылатый друг. Его лицо изобразило крайнюю степень удивления после того, как он увидел огромных жуков, трупы рабочих и место появления. Нет времени объяснять, бросил я. Просто помогай мне, чем сможешь. Что, черт возьми, тут происходит? Гневно воскликнул рогатый. Я оставил вопрос без ответа, нет времени. Увидев, что я не собираюсь отвечать на вопросы, более того, уже удалился на несколько десятков метров. Питомцу ничего не оставалось делать, кроме того, как последовать за мной с недовольным взглядом. Первый отряд, который встретился нам на пути, можно назвать поистине смешным. Четыре малыша-работяги. Наверное, основная их цель была не столько нанести нам хоть какой-нибудь урон, а замедлить нас. Но даже с этой задачей они не справились. Несколько пинков, быстрое пикирование с небес, и я, получая сообщение о новом опыте, продолжаю свой забег дальше. На пути нам еще несколько раз встречались подобные отряды, которые немного замедляли нас. Черт, уже половины выносливости нет, что-то я начал забывать, что она бывает конечной. А это еще кто? Повод для извержения матов действительно был, на нас надвигался отряд, состоящий из жука-охранника, нескольких танков и около 3-4 десятков мелочи в виде плевунов и бойцов. Ну, если это все, то со скрипом мы с этой оравой справиться должны, только вот, навряд ли весь остальной улей будет спокойно сидеть и наблюдать за нашим сражением. Так к чему эти размышления вообще? Разбирайся с кислотными, я попробую отвлечь всех на себя, бросил я демону. Будь осторожен, не подставляйся, бой будет затяжной. Бой начался с моего земляного копья, которое удачно прошило какого-то незащищенного и неосторожного плевуна. Нанесен критический урон 655, цель убита. Получен опыт 40321 и умение каменное копье плюс 1. Сразу после импровизированного оглашения начала боя черныш взмыл вверх, под самый свод пещеры. Жуки же, потеряв его из виду, не стали горевать и всей гурьбой набросились на меня, в который раз меня спасло мое защитное умение. Я оградил себя с трех сторон, став недоступным для атак ни с боков, ни со спины. Какое-то время это позволяло мне вести некую оборонительную войну, до того момента, как насекомые не догадались, что лезть в земляную коробочку глупо, легче ее разрушать и набрасываться толпой. Конечно, какое-то время после первого разрушенного укрытия я еще несколько раз пытался воссоздать его, но это попросту дарило мне небольшую передышку. Поэтому мне пришлось вести активное сражение. Только разрушилось мое убежище, как на меня, не успевшего среагировать, налетает на огромной, для такой махины, скорости охранник. Внимание! Получен урон 542. Внимание! Прочность вашей кирасы достигла критического значения. Получен урон 344. Внимание! Предмет кираса из сплава качественного железа с гидрарбером, зачарованная на силу разрушенной, восстановлению не подлежит. Из материалов можно создать похожий предмет. Сообщения меня не отвлекли, привык, но вот развалившаяся на несколько кусков кираса из-за мощных жевал насекомого немного обескуражила. Заблокирован урон 167 умением каменная кожа 2. Заблокирован урон 124 умением каменная кожа 2. Получен урон 213. Огромное количество сообщений о получении и блокировке урона отвлекали меня, как бы я ни старался на них не реагировать и каким бы тренированным в этом отношении не был. Я, не обращая внимания на остальных шести лапых, начал разжимать сомкнувшиеся на мне челюсти самого большого насекомого и, как бы не было это странно, у меня получилось освободиться от его мертвой хватки. Я, не желая останавливаться на достигнутом и отомстить ползучему гаду за сломанную часть брони, колошматил мягкое брюшко ногами, удерживая черного жука в захвате. И как тот не бесился, как не вырывался, мне удавалось не отпускать его и медленно опускать его жизни к отметке нуль. Я уверен, что закончил бы начатое, если бы не одна маленькая неприятность. Товарищи убиваемого пулялись в меня кислотой, царапали, кусали, в общем делали все, чтобы моя жизнь закончилась раньше, чем у их товарища. Поэтому мне пришлось отпустить еле живого противника, чтобы съесть один из запасенных мной минералов-целителей, когда отметка ХП опустилась в красную зону. Внимание! Вы употребили в пищу минерал черный кристанитопаза среднего качества. Сытость плюс 34%. Значение здоровья увеличено на 1657 единиц. Значение маны восстановлено до максимального значения. А бафа вот нет, жаль, я на него рассчитывал. Все-таки название у минерала довольно интересное. А теперь снова в бой. Сначала добью черного мерзавца, а затем посмотрим. Так как бар маны у меня теперь полный, то применять способности могу без озарения совести. Несколько шипов, прямиком из-под земли, протыкают уязвимое брюхо твари. Нанесен урон 300. Нанесен урон 300. Внимание! Получен опыт 1,643,096. Внимание! Получен новый уровень. Не уделяя абсолютно никакого внимания системкам, продолжаю бой. Я отвешивал увесистые, серьезные пинки, раздавал ближайшим жукам хуки с нескольких рук, пробивал хитин своим грозным оружием. Я настолько вошел во вкус, что успевал даже уворачиваться от нередких кислотных сгустков и уклониться от особо опасных на вид жвал. Питомец все это время тоже не прохлаждался. Он выполнял все мои указания в точности, осторожно убивая, одним за одним, аки-снайпер, дальников. Возможно, именно благодаря его помощи мое здоровье колебалось на желтой отметке. Ну и отдельное спасибо нужно сказать регенерации. Только я подумал, что вот, мы как никогда близки к победе, что остались сущие пустяки, как произошло то, чего я боялся больше всего, пришло подкрепление. Новый отряд насекомых состоял из уже нескольких охранников и просто неисчисляемого количества мелочи, посчитать которую, даже примерно, не удавалось. У меня еще 11 камней, некоторые, правда, совсем небольшие, но хватить должно, возможно, даже останутся. Остается надеяться, что это последняя преграда на пути к гнезду, размышлял я. На этот раз нападение начал один из жуков-охранников, который врезался в меня на полном шагу. Получен урон 238. Челюсти огромного монстра сомкнулись не на моей талии, а на ногах. Удивиться этому я не успел. Гигантское насекомое резко дернуло, и я, потеряв равновесие, упал на спину. Вечно я забываю, что эти твари не по виду умны. Сразу после того, как я оказался в горизонтальном положении, меня начали грызть и кусать со всех сторон. Я пытался подняться, но под грузом, нависшим на мне, сделать это не удавалось, несмотря на все мои усилия. Из этой безвыходной ситуации меня спасла гениальная по своей простоте идея. Я, используя мое оборонительное заклинание под себя, поднялся на несколько метров над землей. Что мне это дало? Ну, во-первых, возможность подняться, а во-вторых, я, мягко говоря, тяжелый прыжок с такой высоты. Внимание! Вы нанесли критический урон 32434. Получен опыт 1-2787. Внимание! Вы получаете достижение «Уничтожитель». Начало. Описание. Вы смогли нанести поистине сокрушающий урон существу, которое превосходит вас по уровню. С настоящими разрушителями жизни ваше начинание не сравнится, но кто знает, на что вы будете способны через несколько веков тренировок. Даже боги начинали с низов. Награда. Плюс 0,1% к урону по существам, уровень которых выше или равен вашему. Внимание! Вами получена активная способность обычного ранга «Сокрушающий прыжок». Сокрушающий прыжок. Цена за применение. 2 пункта выносливости за килограмм веса. Урон. Зависит от веса и сопротивляемости цели физическому урону. Описание. Вы прыгаете вверх на несколько метров. Говорят, что самые умелые берсерки, используя данную способность, могли убивать драконов, которые парили в облаках. Возможности прочитать весь тот град сообщений, что свалился на меня, мне не дали. Жуки напали на меня, покрытого зеленой слизью со всех сторон. Но теперь, стоя на ногах, я мог им отвечать. Здоровье опять в красной зоне, нужно съесть какой-нибудь минерал, который баф наверняка даст. Думаю, тот блестящий фиолетовый подойдет. С этой мыслью я достаю из кармана сумки темно-лиловый минерал. Внимание! Вы употребили в пищу минерал темный сианид с помутнениями хорошего качества. Сытость плюс 12%. Значение здоровья восстановлено до максимального значения. Значение маны восстановлено до максимального значения. Получен баф сытость темным сианитом. Уменьшение получаемого урона на 16,4%. Длительность бафа 1 часов. Неплохо, я мельком глянул оповещение. 16% это, конечно, не так много. С одной стороны, а с другой, практически четверть жизни. Я немного отвлекся, поэтому пропустил атаку от второго охранника, который только и ждал своего часа. К моему сожалению, мгновение для атаки он подобрал абсолютно удачное. Внимание! Получен урон 673. Внимание! Получен урон 349. Удар был настолько сильным, что я пролетел на несколько метров вперед. Наверное, со стороны это смотрелось довольно эпично. Прыжок тяжелого каменного человека на огромного жука, сверкающего темным блеском, брызги слизи, ошметки хитина летят во все стороны. Затем разъяренный прототип убиенного нападает, отправляет в полет многокилограммовое тело великана. Тот встает, даже кажется, отряхиваться и, расталкивая меньших собратьев насекомого, начинает бороться с ним. Именно такую картину рисовало мое воображение, когда я потом пытался представить эту битву от третьего лица. Да и демон потом подтвердит мои слова. Бороться с жуком все-таки оказалось далеко не так просто. Во-первых, мне не то и дело мешались жуки, которые, несмотря ни на что, отправляли в мою сторону сгустки кислоты или норовили укусить меня за ноги. Я решил повторить свой трюк с захватом жвал. Однако эти твари, как оказалось, прекрасно учатся и на чужих ошибках. Подставляться шестиногая решительно не желала. Пришлось тратить практически всю ману на копья, потому как иначе победить это огромное существо у меня не было абсолютно никакой возможности. Естественно, жук не стоял на месте то время, пока я медленно ковырял своей атакующей магической способностью. Пришлось использовать два мелких камушка, которые не дали ничего кроме восполнения маны и здоровья, и то неполного. Получен урон 255, заблокирован урон 143 умением каменная кожа 2, нанесен урон 200, нанесен урон 200, внимание, получен опыт 2 283,96, внимание, умение земляное копье плюс 1, внимание, умение земляное копье может эволюционировать, выберите вариант дальнейшего развития. Передо мной появились, как и в случае со стеной, три ветки развития. Я быстренько пробежался глазами. Если коротко, то мне предлагают выбрать или урон, или дальность, или вариацию форм. Каменное, земляное и глиняное копье соответственно. На самом деле это было невероятно сложно, читать и сражать, но у меня каким-то образом это прекрасно получалось, наверное, привык. Я выбрал каменное копье, которое, на мой взгляд, пригодится гораздо больше. Пусть теперь у умения есть откат в 10 секунд, но зато урон в 1000 может служить аргументом во многих вопросах. Монокост тоже подняли, но не так критично. «Отступаем, живо!» — крикнул демон свысока и сам поспешил исполнить свое приказание. Что там могло случиться? Подкрепление что ли какое-то? Так мы его, хотя нет, Черныш бы не стал просто так резко отступать. Значит, что-то серьезное, вот ему легко говорить, а мне как тактически ретироваться, меня тут боем связали и отпускать не намерены. Несмотря на это эскафнотство, я все-таки начал медленно подниматься вверх по пещере. К сожалению, далеко продвинуться у меня не получилось. Пришли они, по сути это просто проапгрейженная версия охранников. Рост этих поистине сказочных тварей достигал до 3 метров в холке, не так много казалось бы, и возможно, что с одним таким чудом я бы даже справился, но не с десятком машин для убийств. Один из таких экспонатов налетел на меня в тот момент, когда я только успел удивиться тому, что мелкотня куда-то отступает. Получен урон 1298. Получена травма трещина на спине 6 степени тяжести. Скорость передвижения уменьшена на 34%. Я даже не успел достать из сумки камень, лишь только осмотреть моих противников, как снова получил ужасный по своей силе удар. Получен урон 1112. Внимание, вы умерли. Время возрождения 12 часов. Следующее время возрождения 12 часов. Комната, сон. Я долгое время не мог отойти от шока, да и понять, почему эти титаны не встретились мне раньше, почему навалились целой гурьбой и прочее, я не мог. Живущий. Признать Савченко Марию Михайловну, 2013 года рождения, виновной в совершении преступления, предусмотренного Ч. 2 статья 31 УК Объединенного Государства, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы, сроком 9 лет с отбыванием наказания в игре нейрона, на общих основаниях, согласно СТ 231, 2 УК Объединенного Государства от 2 февраля 2029 года. Во время зачитывания приговора на лице юной Марии не дрогнул ни один мускул. Ее эмоции нельзя было прочитать по так много говорящим, для знающего человека, глазам. Вспышка. Девушка перенеслась в хорошо ей знакомую, по множеству видеороликов, комнату. Несколько слов, и вот уже готов новый аватар. Довольно сложно описать это странного вида существо. Представьте себе дерево, скажем, стройную, молодую березку. Затем, красавицу дриаду или эльфийку без огромных ушей, которых частенько видели в фильмах. Представили, а теперь совместите два существа в одно. Знаю, что звучит довольно дико, но для целей прекрасной и очаровательной Марии эта раса подходит больше всего. По крайней мере, так считает она.